Иисус, отведший его в сторону от народа, вложил пальцы свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и он стал говорить чисто. И повелел им не говорить никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».